Что такое Восток? В свое время, несколько столетий назад, страны Востока, в первую очередь Среднего Индия и Дальнего Китай, представлялись европейцам царствами сказочной роскоши, редких и ценных продуктов, например, пряностей, заморских диковинок. Позже, когда эти страны были открыты и изучены, и особенно после того, как большинство их стало объектом колониальной экспансии, на передний план вышли представления об отсталости и закостенелости Востока, этого царства деспотии и тирании, базирующегося на бесправии и поголовном рабстве. Страница 19. Пытаясь объяснить это явление, понять те особенности, которые бросались в глаза, первые европейские востоковеды начали энергично изучать страны Востока, их историю, культуру, религию, социальный строй, политические институты, семейные связи, нравы, обычаи и тому подобное. И чем дальше проникали они вглубь изучаемой страны, чем больше узнавали о ней, тем сильнее казалась им разница между культурами стран Востока и привычными нормами и принципами жизни Европы. Уже упоминалось, что именно религия и санкционируемая ею традиция во многом определяет облик той или иной цивилизации. В жизни общества, в истории и культуре народа, напомним, речь идет в основном о докапиталистических обществах, она играла весомую роль. И христианство, и ислам, и индобуддизм, и, если коснуться Дальнего Востока, конфуцианство, все эти доктрины вкупе с местными религиями типа даосизма, синтоизма, джайнизма настолько четко определили лицо той или иной цивилизации, что могут считаться ее визитной карточкой. Особенно это относится к религиям и цивилизациям Востока. И это не только потому, что восточных религий и цивилизаций много, а западная лишь одна. Да и та, если иметь в виду истоки христианства, уходит корнями в тот же Восток, пусть только ближний. Не потому даже, что чаще на Восток приезжают западные путешественники и больше Восток изучают европейские ориенталисты. Здесь существеннее другое. В современном мире, столь остро ощущающем процесс развития и стремление развивающихся стран уравняться с развитыми, страны Запада уверенно задают тон в сфере технического прогресса. Поэтому-то вестернизация и является собой ныне нечто универсальное, лишенное национальной культурной окраски. Достаточно напомнить, что японская современная техника – продукт западного капитализма, но не традиционной японской культуры. Понятно, что цивилизации Востока, подвергающиеся технико-культурному воздействию Запада, оказываются перед серьезной дилеммой. Как лучше заимствовать чужое и в то же время сохранить свое? В этих нелегких поисках страны и народы современного Востока обычно обращаются к национальной традиции и стоящей за ее спиной религии. Страница 20. Итак, современный Восток более религиозен и традиционен, нежели Запад. Причем не только вследствие меньшей развитости, но также и потому, что национально-религиозные традиции для него – защитный панцирь, позволяющий сохранить свое национальное «я», свое этническое лицо, свои нравы и обычаи, особенно перед лицом обезличивающей все это капиталистической вестернизации. Однако этим весьма существенным в плане нашей темы отличием от Запада специфика Востока далеко не исчерпывается, особенно если иметь в виду докапиталистическое прошлое стран и народов Востока. Начнем с того, что Восток – понятие весьма условное, причем не столько географическое, сколько историческое, социальное и политическое. Строго говоря, оно охватывает почти весь неевропейский мир, исключая те страны и регионы, которые были заселены выходцами из Европы, такие как Америка, особенно Северная, и Австралия. Если же принять во внимание, что коренное население этих континентов, как и Африки, либо было уничтожено европейцами, цивилизацией доколумбовой Америки, либо находилось на уровне первобытности, Австралия, большая часть Африки и Америки, то станет очевидным, почему в понятие «Восток» уже с XVIII века привычно включали лишь страны Азии и Северной Африки, то есть районы неевропейского мира, знакомые со сравнительно развитой цивилизацией и государственностью. В чем суть общих закономерностей развития на Востоке? Почему здесь, где возникли древнейшие очаги мировой цивилизации, так и не удалось самостоятельно, без активного вмешательства европейцев, взломать рамки докапиталистической социально-экономической структуры? Все эти вопросы интересовали науку уже давно. Серьезное внимание уделил им и Карл Маркс. Анализируя структуру обществ Востока, Маркс обратил внимание на отсутствие там признаков, характерных для античной Греции и Рима и феодальных обществ средневековой Европы, и противопоставил две европейские формы общины и отношений собственности, античную и германскую, третьей, характерной для Востока, как древнего, так и современного ему. Специально остановившись на анализе восточной общины и азиатской формы собственности, Маркс вычленил основные особенности специфического способа производства, который он назвал азиатским. Страница 21. В структуре общества с господством такого способа производства Маркс видел два основных полюса: систему более или менее замкнутых и разрозненных сельских общин и централизованную государственную администрацию, восточную деспотию, стоящую над этими общинами, управляющую ими и взимающую с них доход, дань, ренту, налог. Характерно, что Маркс, давший образец классового анализа, не ставил вопрос о классах восточного общества, ибо считал, что частно-собственнические отношения в этом обществе не были ведущим и структурообразующим элементом. Более того, Маркс писал о том, что отсутствие частной собственности на землю – ключ к восточному небу. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 28, страница 215. «Если не частные земельные собственники, — пояснял он эту мысль в третьем томе «Капитала», — а государство непосредственно противостоит непосредственным производителям, как это наблюдается в Азии, в качестве земельного собственника и вместе с тем суверена, то рента и налог совпадают, или вернее тогда не существует никакого налога, который был бы отличен от этой формы земельной ренты». Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 25, часть 2, страница 354. Итак, по мысли Маркса, на Востоке функции владельца средств производства, соответствовавшего европейским рабовладельцу либо феодалу, выполняло государство, выступавшее как в качестве суверена, то есть олицетворявшего собой высшую власть, явление хорошо известное и в Европе, где государство было аппаратом власти господствующего класса собственников, так и в виде верховного и единственного собственника, явление, с которым Европа не была знакома, хотя и европейским государствам, то есть казне, порой принадлежало право собственности на те или иные ресурсы, имущества и тому подобное. Это государство символизировалось обожествленной фигурой правителя, восточного деспота, выступавшего по отношению ко всему обществу в функции связующего единства. По отношению к этому правителю все остальные, от министров до крестьян, выступали в качестве его подданных, преданных, подчиненных, покорных слуг, даже просто рабов. Страница 22. В этом смысле Маркс употреблял понятие «поголовное рабство», имея в виду, что на Востоке, в отличие от Европы, не существовало частно правовых гарантий, и человек никогда не воспринимался полностью свободной и в правовом плане независимой, дееспособной личностью, гражданином. Альтернативой этому были всеобщая зависимость населения от верховного владыки и произвол причастных к власти по отношению к рядовым производителям. Итак, несмотря на крайнюю ограниченность знаний о Востоке в XIX веке, Маркс понял в азиатской структуре ее суть. Слабость индивида перед лицом всесильной власти государства и венчающего его деспота, ограниченность роли частного сектора и товарно-денежных отношений в силу зависимости того и другого от централизованного контроля. Отсюда совершенно иная по сравнению с европейской социальная структура, иные политические и прочие институты. Ныне мы располагаем несравненно большей и гораздо более детализированной и документированной суммой сведений о Востоке по сравнению с тем, на что мог опираться Маркс. Однако, и это важно подчеркнуть, его анализ не устарел. Новые данные заставляют внести в него некоторые частные изменения, но они лишь усиливают и подчеркивают основную идею в концепции Маркса о Востоке.